назвал его герцог домашним именем. «Ты не беспокойся, ничего страшного. Но я в городе на 11-й и Стейт-стрит. В главном полицейском управлении небольшое дорожное происшествие, без жертв. Но меня держат под залог в $300, а их у меня при себе нет. Какой разговор, Мосс? Мы тебя с прошлого лета не видели. С ума все посходили. Я скоро буду». Он ждал в камере еще с двумя. Один был пьяный, спал в грязном исподнем, другой был негритянский паренек, совсем юный, в дорогом бежевом костюме и коричневых туфлях из крокодиловой кожи. Герцог поздоровался с ним, но парень предпочел отмолчаться. Ушел в свои неприятности и увел глаза в сторону. Мозесу было жалко его. В ожидании он прислонился к решетке. Не его эта сторона решетки, он это кожей чувствовал, унитаз, голая металлическая скамья, мухи на потолке. Не по его грехам, считал герцог, такая обстановка, он тут мимоходом. На улицах в американском обществе, вот где отбывает он свой срок. Он безразлично сел на скамью из Чикаго, думал он, надо уезжать немедленно и только тогда вернуться, когда он сможет быть полезным, Джун, по-настоящему полезным. Хватит горячки, надрыва, театральщины с подглядыванием в окна. Хватит аварий, обмороков, встреч. Ты бьешь, он кричит, и очных ставок. Гул беды в коридорах и камерах, вонь в канцелярии, печать отверженности на лицах, а за открывшейся дверью судьба вот этого мертвецки спящего, залившего под штаники мочой, имеющий глаза, ноздри, уши, пусть слышит, обоняет и видит, имеющий разум, сердце, пусть задумается. Устроившись, чтобы не бередить боль в ребрах, герцог даже умудрился набросать некоторые мысли. В них не было особого складу и уж тем более логики, они просто приходили ему в голову. Такая была система у Мозеса, герцога, и он азартно записывал на колени. Грубый несовершенный механизм гражданского мира, что называется каменный век. Если в основе общественного порядка лежит по мысли Фрейда Ройхейма и прочих коллективное древнее преступление, когда группа братьев нападает на праотца, убивает и пожирает его, освобождаясь через это убийство и объединенная теперь пролитой кровью, то известный смысл есть в том, чтобы тюрьма сохраняла мрачную архаичную атмосферу. Еще бы, дикая сила объединившихся братьев, солдат, насильников и так далее. Только это все метафора, не более. Я не могу смириться с мыслью, что мое затмение производно от этого глухого бессознательного мрака, от этой примитивной кровавой каши. Мы можем сомневаться и отрицать, что заветная мечта человеческая состоит в том, что жизнь может исполниться смысла каким-нибудь непостижимым образом еще до смерти. Может совершиться не вопреки логике, а непостижимо. Пощаженный этими грубыми тюремщиками, ты получаешь последний шанс познать справедливость, истину. «Дорогой Эдвиг», — быстро записывал он, — «вы отлично отработали гонорар, разъяснив мне, что неврозы можно квалифицировать по неспособности выдерживать двусмысленные ситуации. Я только что прочел в глазах Маделин очевидный приговор — трусу не жить. Ее заболевание самоочевиднейшее. Позвольте мне скромно признаться, что с двусмысленностями я теперь управляюсь гораздо лучше. Впрочем, рискну сказать, что меня пощадила главная двусмысленность, приводящая в отчаяние интеллектуалов, а именно цивилизованные индивидуумы ненавидят и отрицают цивилизацию, которая только и делает возможным их существование. А по душе им некое воображаемое положение человека, которое они сами же измыслили и полагают единственно правильным, единственной реальностью человека. Как это странно. Однако самая культурная, отборная и разумная часть общества зачастую и самая неблагодарная. В неблагодарности, впрочем, ее общественное назначение. Вот вам еще одна двусмысленность. Дорогая Рамона, я очень обязан тебе и прекрасно это понимаю. Пока я, наверное, не вернусь сейчас в Нью-Йорк, но связь буду поддерживать. Господи, смилуйся, Господи Боже, рахем алейну мелех маймид. Смилуйся над нами, царь оживляющий на иврите. Царь смерти и живота. Когда они выходили из полицейского управления, брат заметил ему: —